Эпилог. В доме с резными башенками по адресу Лесная, 1, к вечеру стало тесно и шумно. С раннего утра там копошились полицейские, продолжая расследование преступлений. Но во второй половине дня их работа была прервана внезапным появлением Мити и Эвы, переступивших порог дома в сопровождении грязных оборвышей всех возрастов, которые, как оказалось, давно числились пропавшими без вести. Новость об этом мгновенно разлетелась по всему поселку, и люди потянулись к дому, чтобы убедиться в достоверности этих слухов. Примчался и Виктор Степанович, а вслед за ним подъехала машина скорой помощи. Медики тщательно осмотрели вернувшихся из леса ребят и пришли к выводу, что госпитализация никому из них не требуется. Не успели они уехать, как заявились Аркадий Львович и Наталья Павловна, сбежавшие из больницы. Обнимая своих детей, оба так преобразились, что, казалось, мгновенно выздоровели. Все признаки недуга бесследно исчезли с их улыбающихся лиц. Вскоре, как всегда, без предупреждения, заявилась Федора с пирогами, а спустя считанные минуты на пороге возникла Алла Павловна, запыхавшаяся от быстрой ходьбы. Бросая на свою мать укоризненные взгляды, она долго извинялась перед домочадцами за внезапный визит, не утратив чопорности манер даже в такой суматохе. «Ну что ты в самом деле? Мы ведь родня!» — воскликнула Наталья Павловна, заключая ее в объятия. И та расцвела в улыбке, наверное, впервые с момента их знакомства. Народу собралось так много, что в просторной гостиной для всех не хватило места, поэтому стол к ужину накрыли в холле. Еду заказали в местном супермаркете, и когда заказ был доставлен, в дом внесли бесчисленное количество огромных пакетов. Кто-то сказал, что такого запаса хватит на целую свадьбу, но, к всеобщему удивлению, все очень быстро было съедено, и в ход пошли пироги Федоры, которые, несмотря на непривлекательный вид, оказались довольно вкусными. Тарелки на столе давно опустели, но присутствующие не спешили расходиться, продолжая говорить, и казалось, что вопросы и темы для беседы никогда не иссякнут. Едва Эва закончила рассказывать о своих приключениях в лесу, Федора тут же взяла слово. «Ох, ну и занесло же вас к черту на куличики! В Чертолесье вы забрели, в самое что ни на есть поганое место». О нем страшные байки сказывают, что некоторые, слушая их, сидеют прямо на глазах. Просто чудо, что вы ноги оттуда унесли. Ну и наговоришь ты, мама. Алла Павловна махнула на нее рукой и сообщила, обращаясь ко всем присутствующим. Не верьте ей. Чертолесье — обычная деревня, опустевшая много лет назад от того, что болото слишком близко к ней подступило. Дороги развезло, опасно там стало жить, вот люди и ушли. «Обычная история, таких случаев в наших краях полно». «Нет, не полно!» — взвелась Федора, гневно сверкая глазами на дочь. «Много ли ты знаешь?» «В той деревне язычники жили, идолам поклонялись, и у всех был колдовской дар. А это главный признак бесноватых. Думаешь, почему твой покойный папаша, гореть ему в аду веки вечные, над нами измывался? Он ведь как раз был из этого поганого роду племени». Только отбился от своих и на мою голову у нас в поселке поселился, а потом и свататься ко мне пришел. Эх, знал бы, где упасть, подстелила бы соломку. Спала на той соломке до сих пор кости ломки. Вся жизнь моя под откос пошла из-за него, лиходея. Сколько ж я намучилась. Люди меня проклинали, ведьмой называли. «Ну, будет тебе прошлое ворошить, мама, вот заладила», — увещевала ее Алла Павловна. «Сейчас ребятишек перепугаешь, им и без того досталось». Она кивнула в сторону Тарасика и девочек-близняшек с интересом, внимавших каждому слову. «Пусть знают, как в лес убегать. Неужто некуда больше было деваться? Неужто люди бы не помогли?» «Так нет, подались в чищобу». «Запомнят теперь». Глянув из-под лобья на Анютку и Аленку, Федора погрозила им скрюченным пальцем. Тарасик, храбрясь, возразил ей. «В лесу не страшно, нас леший защищал!» От его крика встрепенулась задремавшая была бабка Агафья. Окинув пространство холла отрешенным взглядом, она вдруг скрипучим голосом затянула песню, которую, скорее всего, придумывала прямо на ходу. «Ой, леший, леший, лесной хозяин, по что же ты детяток в лес зазывал? По что их от дома отваживал? По что воротиться назад не пускал? В темнице лесной их держал?» Близняшки, переглянувшись, захихикали, а Тарасик удивленно воскликнул. «Вот это да! Песня со словами! А я думал, бабушка Агафья забыла, как разговаривать!» Грянул дружный хохот. Тарасик смутился и спрятался под стол. «Смех смехом», — заговорил Виктор Степанович, когда за столом воцарилась относительная тишина. «Но ведь пора подумать о том, куда ребят пристраивать, и не только малышек». Он посмотрел на притихших Васю, Костю и Серегу, а затем перевел взгляд на Аллу Павловну. «Им всем нужна помощь, адаптация. Как у вас в детском доме сейчас с местами? Возьмете к себе всю лесную братву на первое время?» Вася и Костя переглянулись. «Не хочу я в детский дом», — буркнул Вася, а Костя добавил. «Я бы работать пошел, я много чего умею делать». Вмешался Аркадий Львович. «Зачем взрослым парням в детский дом? Им сейчас учиться надо. Я лично займусь ими, помогу с жильем. А если понадобится, найду им хороших психологов». «Вот и отлично», — кивнул Виктор Степанович, удовлетворенно потирая руки. «Анютку, Аленку и Сережу давайте к нам», — сказала Алла Павловна. «Мы переехали в новое здание на Луковом острове, свободных мест много. И для бабушки Агафьи место найдется, не разлучать же ее с внучками. Подыщем для нее несложную работу, ну а работникам у нас положено жилье, если кто нуждается». «Хорошее дело», — одобрил Виктор Степанович и с некоторым сомнением покосился на бабку Агафью. Вероятно, он с трудом представлял себе, какую несложную работу можно было ей поручить. И вдруг его глаза озарились догадкой. «А что? Пусть и там песни поет. Вон как складно у нее получается. Можно какой-нибудь творческий кружок организовать на фольклорную тему, а?» Он повернулся к Алле Павловне. «Тогда и меня возьмите», — вмешалась Федора. «Я много сказок знаю». «От твоих сказок дети заикаться начнут», — осадила ее Алла Павловна. Пожалуй, она только с Федорой не церемонилась, и это бросалось в глаза. Возможно, у нее на то имелись свои, ей одной известные причины. «Испокон веку детей сказками пугали, чтоб в лес одни не бегали, и ничего. Ты-то, я гляжу, не заикаешься?» — проворчала Федора. «А мне кажется, это отличная идея с кружком», — вклинилась в разговор Эва. «Одна поет, другая сказки рассказывает. Может, и Люсю возьмете? Она такие шикарные кружевные скатерти вяжет. Кстати, что с ней?» Последний вопрос был адресован Виктору Степановичу. «Отпустили!» С досадой отмахнулся тот, словно этот факт от чего-то вызывал у него сожаление. «Теперь ищи ветра в поле». «Ей, наверное, помощь нужна», — предположила Эва, чувствуя, как сжимается ее сердце от жалости к бедной женщине, которая, возможно, больше никогда не увидит своего сына и, поджидая его, проглядит все глаза, сидя у окошка, выходящего на бескрайнее васильковое поле. «Нужна, да только где теперь Люсю найти?» Виктор Степанович сокрушенно покачал головой. «Говорят, когда ее выпустили, она вышла из здания, спустилась с крыльца и исчезла, будто растворилась в воздухе. Не знаю, может, брешут, шутки ради. Но в случае с Люсей я охотно в такое поверю. Мистическая женщина». В этот момент по дому разлилась трель дверного звонка. За столом стало тихо. Какое-то время присутствующие настороженно переглядывались. «Кого это могло принести на ночь глядя?» — проворчала Федора. «Кто бы говорил?» — с усмешкой покосилась на нее Алла Павловна. «Сейчас выясним», — деловито произнес Аркадий Львович, поднимаясь из-за стола. «Идемте вместе», — Виктор Степанович последовал за ним. Через минуту они вернулись в сопровождении Александра Александровича, который нес в руках огромный торт и два пышных букета алых и белых роз. «Всем добрый вечер», — произнес он немного растерянно, видимо, не ожидал встретить в доме столько людей. «Я тут проезжал мимо и подумал...» «Проезжал мимо с тортом и двумя букетами?» — улыбнулась Наталья Павловна, медленно поднимаясь на ноги и шагая ему навстречу. Она смотрела на него со странным выражением лица. в котором смешались удивление, радость и что-то похожее на нежность. «Папа!» — пронзительно вскрикнула Эва и бросилась ему на шею. Захрустела, сминаясь, коробка с тортом. Александр Александрович передал ее вместе с букетами в чьи-то вовремя протянутые руки, а затем обнял дочь и Наталью Павловну. «Как здорово, что мы снова вместе!» — пробормотала Эва, шмыгая носом. К ним подошел Тарасик, дернул Эву за рукав. «А я? Про меня забыли, что ли?» — обиженно произнес он, и все трое тотчас заключили его в объятия. «А когда торт будем есть?» Донесся из-за стола голос Анютки или Аленки, и все присутствующие рассмеялись, разряжая трогательную атмосферу, от которой кто-то еще зашмыгал носом. Торт разрезали, принесли чай. За окнами совсем стемнело, в небе зажглись звезды, а разговоры все продолжались, и, казалось, им не будет конца. В какой-то момент Эва поймала взгляд Мити. «Выйдем?» — одними губами спросил он. Она кивнула, и они, никем не замеченные, выскользнули во двор. Ночь встретила их прохладой и сладковатым ароматом цветов. Луна, висевшая высоко в небе, заливала все вокруг призрачным волшебным светом. Тихо шумел над домом хвойный лес, наполняя пространство шорохами и скрипами, в которых иногда ярким аккордом звучало уханье филина. «Вечная песня на древнем языке, неведомом для непосвященных», — подумала Эва, вспоминая говор лешего и песни бабушки Агафьи, в которых не было слов. Она вдохнула полной грудью ночной воздух и вдруг почувствовала на своих губах губы Мити. Прикосновение было легким и нежным, но не мимолетным, и в нем заключался глубокий смысл, понятный им обоим. «Я так боялся, что лес заберет тебя навсегда», — прошептал Митя, прижимая ее к себе. Эва склонила голову ему на плечо. «Ты знаешь, ведь у меня пропадала память. Я совсем ничего не помнила, а они говорили, что возвращаться домой опасно. У меня были мысли остаться с ними навсегда, но потом... Потом я вспомнила тебя. Это было как чудо. За то время, пока я тебя искал, мне стал ненавистен этот лес». А сейчас у меня такое чувство, будто это самое прекрасное место на свете, потому что там мы нашли друг друга. Они постояли еще немного, делясь сокровенным и слушая звуки леса, сливавшиеся с биением их сердец. А потом, взявшись за руки, медленно пошли обратно, к свету, к теплу, к людям, которые ждали их за окнами, уютно сиявшими в ночи. Конец.